100.2.16. Граница. Томпсон отмечает трудность понимания этой шлоки и возражает против перевода Шлегелем слова «антас» через «дискримен». Гораздо четче передает Леви. Гарбе переводит как и Леви и ссылается на комментарии Махадева Сарасвати. Дейсон придерживается толкованию Шлегеля. Перевод этой шлоки Теланга и Сенара слишком волен. 101.2.17. То. Тат. Как философский термин, впервые встречается в Ригведе 10.129, в так называемом гимне творения. Второй стих этого гимна в переводе Дейсона гласит: «Не было смерти, не было бессмертия, не было ночи, не было сияния света, дышало без дуновения самостановлением то, тат, единое, экарн, ибо другого какого бы то ни было рода помимо него не было». Впоследствии Упанишады богато развили эту мысль и дали Брахму имя То, как это сделано, например, в знаменитой формуле Чхандогья Упанишады, считающейся наиболее древним развитием формулы Ригведы 10.129. Чхандогья Упанишады 7.8.7 и следующие Кханды. Сравнить также Махана Раяна Упанишада 1.4 и следующие. 102.2.17. Это вселенная. Слово «сарвам» означает «все», как местоимение, а как существительное «мир» – вселенная. Глагол «тан» значит «распростирать», «натягивать». Им выражается философская идея творения, рассматриваемого как процесс эманации. Образ паука, ткущего паутину – одна из любимейших метафор Упанишад для выражения процесса творения. Сравни Шветашватара Упанишада 6.10, Брихадараньяка Упанишада 2.1.20 и прочее. Подобно тому, как паук через паутину выходит из себя, как из огня вылетают мерцающие искры, так точно из атмана возникают все духи жизни, все миры, все боги, все существа. Брихадараньяка Упанишада. 103.2.18. Воплощенного. Томпсон переводит это место в духе Шанкары. Считается, что эти конечные тела принадлежат бессмертному духу. Ряд переводчиков, Дейсон Сенар Бернов, опускает слово «уктюх». Другие же, Махадева Шастри, Теланг, Сенар Эдгертон передает оборот в смысле «считается, что эти тела преходящие». Причем Теланг поясняет, что так считают достигшие истинного знания. Но такое понимание сильно уплощает подлинник. Не надо особой мудрости, чтобы считать тело конечным. Гораздо выразительнее переводит Гарбе. Перевод Гарбе очень близок к подлиннику, не насилует его смысла и не уплощает его. 104.2.19. Убитым. Это один из известнейших стихов Гиты. Существует два основных варианта понимания текста. Одни переводчики берут подлежащее из предыдущего стиха, другие же принимают за подлежащее местоимение данного стиха. Так, например, Бюрнуф берет из предыдущего стиха и переводит «кто полагает, что она, то есть душа, убивает или что ее убивают», ошибается, она не убивает и ее не убивают. Подобным же образом Томпсон берет из предыдущего стиха подлежащее «спирит». Переводы Сенара и Леви недостаточно обоснованы филологически и значительно снижают смысл. Интересно сопоставить переводы этого места Гиты и параллельного места Катх-Упанишад 2.19, сделанное Дейсоном. Еще более решительно в духе Шанкары переводит это место Махадева Шастри. Подчеркнем, что переводчик употребляет местоимение «ит», а не «хи». Шанкара замечает по поводу этой шлоки, что атман не является ни субъектом, ни объектом убийства. Такое понимание этого места наиболее соответствует общему духу Гиты. 105.2.20. Тело. Во второй половине шлоки употреблены слова «шашвант» и «пурана». Их оба можно перевести словом «древний». Но первое в смысле «постоянный», «повторяющийся», «начавшийся очень давно», а второе – «изначальный», «безначальный», «вечный». Этот стих по форме и по содержанию параллелен Катхака Упанишаде 2.18. Таким образом, в Гите 18 и 19 шлоки Упанишады приведены в обратном порядке. 106.2.21. Убивать. Комментируя эту шлоку, Шанкара полемизирует со скептиками, отрицающими возможность реально убедиться в правильности утверждения «Я есмь атман единый, свободный от рождения и перемен». Апеллируя к авторитету Шрути, Шанкара хочет показать, что об атмане возможно высказывание вроде «Он не рожден» Гита 2.20 или «Он постижим только для души» Брихадараньяка Упанишада 4.4.19. 107.2.22. Воплощенный. Пуруша – дух. Хауэр считает Триштубх 2.22 очень древней вишнуитской формулировкой йогического учения о ядре «я». В этой формуле, по мнению автора, заключается вся сущность Гиты. Он придает очень большое историко-литературное значение тому обстоятельству, что в разбираемом тексте не употреблено слово «пуруша», так часто встречающееся в Гите, как синоним слова «атман». В данном тексте употреблено слово «дехин». Автор указывает, что слово «дехин» в смысле «ядро я» встречается в некоторых упанишадах. Катхака Упанишада 5.4.7, Шветашватара Упанишада 2.14. Хауэр изучал традицию трех основных течений индуизма – вишнуитскую, шиваитскую и политеистического брахманизма в отношении понимания слов «пуруша», «атман», «дехин» и нашел полное совпадение понимания этой словесной триады как синонимов. Автор считает, что учение о ядре «я», выраженное в понимании тождества терминов «пуруша-атман-дехин», есть одно из величайших достижений традиционной философии Индии. Обычные шлоки, предшествующие Триштубху и следующие за ним, Хауэр считает более поздними. Йога, страница 188, 189, 37. 108.2.23. Пламя. В тексте стоит «павака», то есть «очиститель», эпитет, прилагаемый к стихиям, в частности, к огню, «агни». Нужно отметить, что разные наименования огня выражают разные понятия и не являются синонимами. 109.2.28. В исходе. Большинство переводчиков принимает этот стих в духе агностицизма поздней Санкхи. Лорензер прямо ссылается на стихи 15 и 16 Санкхья Карика. В духе агностицизма переводит это место Лорензер и особенно Синар. Гораздо более четок и филологически точен перевод Томпсона, которому близки переводы Теланга, Махадева Шастри, а не Бизант. Томпсон поясняет в примечаниях: «Среднее состояние есть жизнь, во время которого душа облегчена видимым телом, до и после этого она невидима для человека». Термин охватывает вообще все материальные вещи. Таким образом, в данной шлоке высказывается учение о происхождении плотной материи вообще от непроявленной природы, авиакта прокрити, и о возвращении туда же всего проявленного после конца. Поэтому, заключает Томпсон, стих можно было бы перевести так: «Все материальные вещи имеют своим началом непроявленную основу, авиактом, проявленную материю в среднем состоянии и снова непроявленную основу как конечное условие». Так именно понимает это место и Дейсон. Перевод Гарбе очень близок к переводу Дейсона. Оба они значительно поднимают напряженность философского смысла по сравнению с переводчиками, приведенными раньше. Филологически точно и достаточно широко философски переводит и Эдгертон. 110.2.28. Какая в этом печаль? Этот вопрос является ритуальным при жертвоприношении мертвым. Сравни Яджнавалкия 3.9. 111.2.29. Чудо. Перевод этого места у Эдгертона не точен и грубо снижает подлинник. Такое понимание противоречит основной концепции Гиты, учащей способу, как сознательно и систематически постигается высшее Еще более неточно и грубо переводит сценар. Недаром он делает примечание к этой шлоке. Из этого видно, как часто связь между стихами Гиты бывает слаба и неуклюжа. Замечание справедливо, но не по отношению к подлиннику, а к переводу. Сближение философии Гиты с философией Сангхи не раз делалось в европейской литературе, и этому вопросу посвящено много исследований. Он действительно очень важен для Гиты, и обойти его нельзя. Можно сказать, что от решения его зависит понимание и оценка всего произведения. Поэтому еще раз подчеркнем, что основные недоразумения возникают из-за смешения понятий поздней и ранней Сангхи. Агностицизм первый не свойствен второй, а также Гитте. 112.2.29. Его. Размер первой строки – 3 штубх, но во второй полустроке первой строки – 12, а не 11 слогов, как полагалось бы. Смысл стиха не ясен и допускает различные толкования. Так Бюрнуф считает, что здесь речь идет о жизни и берет подлежащее логическое из предыдущего стиха. Томпсон берет подлежащее также из стиха 28-го, но иное, на душу смотрит как на чудо. Другие переводчики, хотя и принимают за грамматическое подлежащее местоимение данного стиха, но указывают, что логическое подлежащее нужно брать из предыдущего стиха. Так Теланг принимает за логическое подлежащее «the self», Лорензер «der Geist». Также понимает и Гарба. Дейсон не раскрывает логического подлежащего и принимает за подлежащее местоимение данного стиха. Возможно, что правильнее было бы принять за логическое подлежащее содержание всего предыдущего изложения Шри Кришны. Чудесно и непостижимо проявление духа, его воплощение и связь с материей. В данном случае не лишне вспомнить, что в индийской традиционной философии не дух, а материя является неразрешимой загадкой. Это особенно относится к школе Шанкары. Так Ананда Бходжа, ведантист в смысле Шанкары, говорит, что авидья, на языке ведантистов этот термин синонимичен майе, именуется так, то есть незнание, потому что эта гносеологическая категория непостижима, так как она не есть и не есть. Такая противоречивость и выражается словом «авидья» – «незнание». Согласно школе Шанкары, материальная причина мира и не существует, и не существует, а потому связь Брахмо с материей для школы Шанкары непостижима и отрицается как простая иллюзия. Такая позиция традиционной индийской философии как бы упускается теми переводчиками, которые принимают текст Гиты применительно к религиозно-философским европейским взглядам, согласно которым центром проблемы является дух, тогда как материя принимается как данность. Так Томпсон по поводу разбираемого стиха отмечает, что в нем выражено по меньшей мере признание трудности постижения души. Сценар в выноске поясняет, что речь идет о душе. Дейсон ссылается на Катхака Упанишаду 2.7. По форме это место Упанишады действительно напоминает разбираемый стих Гиты, однако указываемый Дейсоном текст Упанишады не дает права решать, что разумеет Гита в стихе 29 под словом «энан». В Катхака Упанишаде говорится, что несведущее, утверждающее, что нет потустороннего мира, неизбежно вновь и вновь попадают во власть ямы, владыки мертвых, а далее в стихе 7 сказано, что многие слышащие о нем не понимают. Чудо, если кто научится этому. Мудрец тот, кто это постигает. Чудо, если кто знает его, научившись у мудрого. Так понимает данное место Упанишады и сам Дейсон. Подлежащее и в Упанишаде не уточнено. Нужно заметить, что «энан», стоящее в разбираемом стихе Гиты, есть винительный падеж от энклитической формы «энад» – «он», «то», употребляемое как местоименное существительное. Хилл считает очевидной связь этого стиха Гиты с указанным местом Упанишады. Томпсон видит в этом стихе намек на три категории, стремящихся постигнуть дух. Первая – йогинов, которые силой упражнения достигают способности духовного созерцания. Второе – философов, постигающих дух рассудком. И третье – учеников философов.